добывая его из неисчерпаемых источников, и применил эту силу для всех надобностей на своей подводной лодке. Электричество служило двигателем судна, освещало и отопляло его. Море и его неисчислимые сокровища, мириады рыб, водные поля с обильно произрастающими на них водорослями, огромные млекопитающие, все то, что природа схоронила в морских пучинах, и то, что потеряли в них люди, вполне удовлетворяло нужды принца Дакара и всего экипажа. А главное, исполнилось самое горячее его желание — не иметь более никаких связей с землей. Он дал своему судну название «Наутилус», себя назвал капитаном Немо и скрылся под водой. Много лет капитан плавал в глубинах всех океанов от одного полюса до другого. Пария в мире людей, он собрал в неведомых подводных мирах дивные сокровища. Миллионы, затонувшие в бухте Виго в 1702 году, когда пошли ко дну испанские галеоны с грузом золота, стали для него неистощимым источником богатства, всегда находившимся в его распоряжении. И, оставаясь безвестным, он обращал это золото на помощь сражавшимся за независимость своей страны. Речь идет о восстании греков, которым капитан Немо действительно помогал таким образом. Долгое время не имел он никакого общения с людьми. Но вдруг в ночь на 6 ноября 1866 года три человека нежданно оказались на борту его корабля. Француз-профессор, его слуга и канадский рыбак. Людей этих капитан Немо подобрал, когда они упали в море во время столкновения Наутилуса с американским фрегатом «Авраам Линкольн», гнавшимся за подводной лодкой. Капитан Немо узнал тогда от профессора, что Наутилус принимают то за исполинское морское животное из семейства китообразных, то за подводную лодку, принадлежащую пиратам, и что за ним охотятся во всех морях. Капитан Немо мог бы бросить в океан трех чужаков, которые волей случая вторгнулись в его таинственное существование. Но он этого не сделал. Он держал их у себя пленниками, и в течение 7 месяцев они были свидетелями всех чудесных перипетий путешествия, когда корабль капитана Немо проплыл под водой 20 тысяч лье. 22 июня 1867 года этим трем пленникам, ничего не знавшим о прошлом капитана Немо, удалось бежать. Они уплыли на лодке, похищенной ими с Наутилуса. Но так как в это время Наутилус захватило стремительное течение Мальстрима и повлекло к берегам Норвегии, капитан считал, что, попав в этот ужасный водоворот, беглецы нашли себе могилу в пучине моря. Ему так и осталось неизвестным, что французу и двум его спутникам каким-то чудом удалось спастись, что их выбросило на берег, что их подобрали рыбаки с Лифатенских островов, и что профессор, возвратившись во Францию, напечатал книгу, в которой он рассказал о своем 7-месячном плавании на борту Наутилуса, сделав достоянием любопытных читателей многочисленные приключения, происходившие во время этого необычайного путешествия. Еще долго капитан Немо вел такую жизнь, плавая по всем морям. Но вот умерли один за другим все его спутники, и он похоронил их на коралловом кладбище на дне Тихого океана. Пусто стало на Наутилусе. Из всех, кто бежал на нем от мира людей, в живых остался лишь капитан Немо. Ему было тогда 60 лет. Одинокому старику удалось провести Наутилус в одну из подводных гаваней, где его корабль иногда отстаивался после плавания. Этой гаванью служила пещера, образовавшаяся под островом Линкольна. Она была и теперь пристанищем Наутилуса. Уже 6 лет жил тут капитан Немо, не пускаясь в плавание, ибо он ждал смерти. Того мгновения, когда он соединится со своими товарищами, И вдруг, по воле случая, он оказался очевидцем падения воздушного шара, на котором бежали из Ричмонда узники-южан.